Глава 13. Лера. Ёлочный базар у метро — это иллюстрация к выражению «последний шанс». На заснеженном пустыре торчат три жалких, ободранных неликвида и одна роскошная, но, кажется, уже начавшая загнивать изнутри ель за безумные деньги. Идеальный кандидат. Осип с пафосом тычет пальцем самую чахлую ёлочку. Минимализм. Эко-френдли, не займет много места, назовем ее аскет. Она даже на метлу не тянет, фыркаю я. Осип Олегович, вы хоть раз живую елку покупали? Теоретически поддерживаю концепцию, парирует он, но его взгляд скользит по мне с такой теплой усмешкой, что по спине бегут мурашки. Тихон тем временем приближается к той самой большой, но печальной красавице. Он молча обходит ее кругом, слегка наклоняет голову. «Ее можно поставить углом к стене», — произносит серьезно. «Дефект будет не виден. Оптимизируем пространство». Смотрю на них и чувствую, как меня переполняет нежность, смешанная с веселым отчаянием. «Все, господа», — объявляю капитуляцию. «Эти деревья уже отслужили свое. Едем в гипермаркет за вечно зеленым пластиковым счастьем». В большом мегамаркете, в отделе с искусственными елками, мое сердце ёкает. Передо мной стоит она, большая, нереально пушистая, цвета зимнего неба. «Вот она!» — шепчу с восторгом, глядя на голубую искусственную ель. «Голубая?» — переспрашивает Осип, и в его голосе нет ни капли иронии, только неподдельный интерес. Он смотрит то на елку, то на меня. «Нестандартно. Мне нравится». «Я всегда мечтала о такой», признаюсь краснее. В детстве у бабушки стояла. Казалось, это самое волшебное, что можно представить. Тихон уже тянется к одной из елок. «Мечты должны сбываться», — говорит просто, снимая с полки тяжелую коробку. «Особенно новогодние. Особенно твои». Мы берем вторую тележку, и эти два солидных мужчины начинают наполнять ее игрушками с детским азартом. Тихон сосредоточенным видом выбирает изящные шары цвета шампанского и матовые серебряные шарики. Сдержанно, элегантно. Осип подбрасывает в тележку китчевых гномов в сапогах, блестящие розовые звезды и гирлянду, которая переливается всеми цветами радуги, комментируя. «Чтобы не скучно было, булочка!» Я лишь смеюсь, чувствуя себя центром маленькой сияющей вселенной, которую боссы создают для меня. Затем мы перемещаемся в продуктовый отдел и наполняем тележку деликатесами и вкусностями. У кассы делаю тактический маневр, позволяю Тихону оплатить покупки. Но как только боссы принимаются складывать их по пакетам, я поворачиваюсь к ним с самой деловой миной. Сколько перевести кому? Половину от чека? Треть? «Назовите цифру». Осип мягко берет мою руку, переплетая наши пальцы. «Нет, булочка». Его голос низкий и хриплый. «Это наша общая елка. Наша первая общая авантюра такого рода. Позволь нам быть настоящими мужчинами и оплатить все полностью». Тихон обвивает мою талию. Его прикосновение горячее и уверенное. «Он прав, Лера. Твой вклад иной, более ценный. Не упрощай это до арифметики». Их солидарность словно стена. Я отступаю, капитулирую, но внутри сладкое, теплое чувство. «Хорошо», — говорю, — «но праздничный ужин готовлю я, салатики и все такое, и не спорьте». Когда мы возвращаемся в пентхаус, боссы с немой сосредоточенностью приступают к распаковке елки и игрушек. Я же, пока они борются с картонной коробкой и пластиковыми креплениями, наконец-то внимательно осматриваю жилище Осипа. Здесь царствует холодноватый неоклассицизм, колонны, лепнина на потолке, дорогой паркет, но всю эту строгую гармонию взрывает дерзкие вкрапления современного искусства. Огромное абстрактное полотно в рамке, похожее на кляксу расплавленного золота, и скульптура из ржавого металла в форме спирали. Красиво, бездушно, совершенно не по-новогоднему. «Готово!» — раздается голос Тихона. Я оборачиваюсь посреди гостиной. Перед панорамным окном с видом на Москву стоит наша голубая красавица. Еще голая, без игрушек, но уже кажется волшебной. Мужчины отходят на шаг, оценивая свою работу. Тихон поправляет ветку. Осип скрещивает руки на груди с видом удовлетворенного художника. И вот тогда, в свете зимнего солнца, я наконец-то замечаю свое отражение в огромном зеркале триптихи на стене. Мое желтое платье – настоящая карта вчерашних и сегодняшних сражений. Темные полосы ржавчины и пыли от лифта. Размазанные пятна непонятного происхождения. «Ой!» – тихо произношу, с ужасом разглядывая этот кошмар. «Да я же вся грязная, как после стройки!» Осип поворачивается ко мне. Его взгляд скользит от моего лица к подолу платья, задерживается на пятнах, а потом медленно возвращается. В них вспыхивает опасная веселая искра, от которой у меня перехватывает дыхание. «Знаешь, булочка, у этой проблемы есть одно радикальное, но 100% эффективное решение», — говорит он, делая шаг в мою сторону. Его голос напоминает мягкий бархат. «И оно же идеальная подготовка к следующему этапу. Мы будем наряжать елку голышом, так сказать, для полного погружения в творческий процесс». Тихон, стоящий у елки, медленно оборачивается. Он смотрит сначала на Осипа, потом на меня. Его строгое лицо не выражает ничего, но в глубине глаз плещется темный огонь, который я помню с прошлой ночи. Босс едва заметно улыбается. «С точки зрения сохранности твоей одежды и...» Славский делает едва заметную паузу. «Командной работы предложение имеет смысл». Воздух в роскошной гостиной вдруг становится густым, сладким и невероятно напряженным. Новый год окончательно вырывает меня с корнями из старой жизни и сажает прямиком в эпицентр самого безумного и желанного приключения.